Клондайк, 25 апреля, суббота. Суббота началась в подвале на мешке, турнике и с гирями. Вроде как зарядка и все сразу. За час выложился, старался, а попутно в очередной раз пожалел, что в городе до сих пор нет нормального спортклуба, чтобы еще и с кардио и всем прочим. Для кардио можно бегать, конечно. Вон хмель бегает время от времени, но не по такой грязи, как сейчас. Да и зимой то скользко, то мороз такой, что уже не побежишь. Лучше бы зал с дорожками и всякими велотренажерами. Чистая бы польза была. Потом посетила мысль о том, что вообще-то и сам мог бы спортклуб открыть. Железо везти с Аляски машинами, там купить не проблема. Здесь поставить, ввести взнос такие, чтобы сразу все окупилось. Только где? Помещение нужно немалое. С помещениями в форте в последнее время дефицит образовался. С ростом экономики пошел резкий рост цен на аренду. При этом с клубом в промзону не полезешь. На северную окраину тоже. Что еще остается? Здание хмеля? Ну или что оно там на самом деле? Место так себе, но далеко не самое плохое. Надо поинтересоваться будет. Или не распыляться пока, думать о том проекте, что с Диего обсуждали. База на южной дороге. Там, в принципе, проще. Земля ничейная, взять можно бесплатно. Лишь за регистрацию прав отстегнуть сколько-то. А дальше на деньги инвесторов. Ну и самим там что-то открыть. Да уж, неторопливый. Сегодня спешить некуда. Потом оделся на выход. Пока поработаю, надо патроны снаряжать. А потом в 2 часа на стрельбище. У меня сегодня занятие с цеховыми телохранителями. За них платят неплохо. Да и покупают они много, так что стоит убить на них пару часов субботнего времени. Но сперва завтрак, то есть кофе с печеньем. Все равно больше ничего нет дома. Кстати, хороший кофе в форте дефицит сейчас. Можешь нагрузить один пикап пачками с зернами. Можно процентов 150 прибыли получить, если по ценам судить. Ну нет, 100, если сдать оптом. Тоже неплохо на самом деле. Но не мой рынок, могу что-то попутать. Лучше на незнакомую территорию не лезть. И потому что ошибиться можно, и потому что ошибиться можно фатально. Это все же форт. И такое явление, как криминальный беспредел, здесь все еще не изжито. Свои рынки люди подчас настолько нетрадиционными методами защищают, что даже думать нехорошо. Саня вернулся под утро. Я слышал, как машина на задний двор заезжала, проснулся. Так что дрыхнуть он будет до обеда как минимум. Нам друг друга миновать сложно, потому что второй этаж нашей половины здания мы разделили на 2 маленькие квартиры-студии. Вот и слышим, когда кто пришел и когда ушел. Выйдя из своей квартиры, спустился вниз по лестнице. Заглянул, отключив охранные чары в магазин, глянул на часы. Сейчас Димка должен подойти. Мы в субботу открыты, до 5 работаем. Он в зал, я пока вниз. Подвал. Сводчатый, с отштукатуренными белыми стенами, пол деревянный для тепла. Тут у нас с Саней общая мастерская. Вон правый от входа угол занимает, а я левый. Верстаки, столы, металлические шкафы, полки у Сани на длинном столе, еще 2 ноутбука и куча переплетенных проводов. Так, угля подбросить в печку. Без отопления пока жить не получится. Открыл дверь в торцевой стене, зашел в тесноватое полутемное помещение с топкой, взялся за лопату, черпая мелкий уголь из немалой кучи. Всего 3 дня, как заново закупились. Вот уголь здесь, да, бизнес. Тут всего в одном месте добыча, прямо на границе форта и города. И подгребли добычу под себя городские. А без угля не жить. На нем и ТЭЦ местная, и у всего города отопление. Дровами топить никаких лесов не хватит. Все, пошло гореть дальше, быть батареям теплыми. Оставил лопату, вернулся в подвал, закрыл дверь, и опять красота и уют, шкафы да белые стенки. 454-й калибр сейчас наряжать буду, пустышками. А потом, если успею, обманки. Телефон зазвонил. Диего. «Не разбудил?» «Деликатный какой, ты гляди». «Не, все нормально, в мастерской сижу». «Ребята с хутора приехали, сказали, что в твоих домах печки сложены. Можешь заезжать». «Отлично. Я туда в четверг собираюсь». Просто замечательная новость. Теперь и в Лудине снимать ничего не надо, своя база появилась. Мы с Диего вдоль этот самый хутор выкупили. Он там охотничью базу для богатеев из форта организовал. Кому хочется на того же сугробника сходить. А у меня для наших выездов перевалка теперь есть. А то вечно приходилось в Лудино мельтешить. Слишком все на глазах. Из-за этого однажды городские Платона прямо там захватили, наплевав на возможный скандал. Хорошо, что было на кого разменять. А у тебя когда заработает? Там на пару месяцев работы еще. У меня же под заказ. Пары вепри есть? Есть, еще с десяток остался. Нам бы 2 01-х. Отложу. 01-й — это со средней длины стволами. Лучше всего берут за универсальность, как я предполагал. На втором месте 03-й, самые короткие. Под картечь не очень, но у нас все спецпатроны с пулей. Так что все равно сбыт бодрый. Впрочем, пуля из него тоже косо летит. Вообще никак. Но на дистанциях применения терпимо. Такими короткими вепрями местный новообразованный собр дружины вооружили. При входе в помещение лучше ничего не придумаешь. Причем цены я ломлю немалые. Хватает и Кузьминку отстегивать, и себя не обижать. Здесь себестоимость от нужности формируется. Как вот серебро в этом мире дороже золота, так и тут аналогично. Точнее, вепри тащат многие, но вот наносить на них рунную защиту умеют не все. Это дело чародеев. Чародеи все в братстве, а братство огнестрельное оружие отрицает. Саня у нас только свободным художником оказался, что явление крайне редкое. Даже не пойму, как так у него получилось. Я, кстати, и себе за основной дробовик вепря взял. И для хмеля один приготовил, пусть заберет, мало ли. А то мы из одних неприятностей в другие, из огня да в полыме. С Тёмой Жилиным разобрались, и тут же проблемы с городом, из-за калек, что Мила припрятала. И опять и вновь ходи и оглядывайся. Одно радует, эти убивать сразу не будут. Если что, скорее похитить попытаются. А это трудней. И мы к этому готовы. Морально. Тогда Длинный сегодня заедет. Открыты? До 5 без обеда. Пришлю. Кстати, тебе когда в рейд гонят? В следующий понедельник, к силикатке. Понял. Подкрепление хочет дать? Нет, промолчал, не хочет. Ну и ладно. Попрощались. Так, все по порядку разложить. Поддончики с гильзами, коробки с пулями, капсули. Вот они, сразу в пресс. Работа нетрудная. Главное, аккуратно все делать, чтобы двойную дозу пороху никуда не сыпануть. Тогда может неприятный эффект получиться. Приходилось видеть. Дверь открылась. Димка на работу пришел. Точно, как раз вовремя. Через 10 минут откроемся. На стрельбище было солнечно, но довольно ветрено. Солнце явно пригревает уже, а ветер всю радость портит. Даже не расстегнешься покуда. Но куртка все равно уже не зимняя, так что даже в этом радость. Снег на огневом рубеже расчищен, на выщербленном асфальте стоим, так что надо еще поглядывать, чтобы в лужу не влезть. Асфальта в форте нет. Весь битум с НПЗ в Лудине в город уходит. Ходят разговоры про деревянные тротуары. Может, и начнут делать, а то форт скоро вообще в грязи потонет. Уже зиме рад. Зимой чисто хотя бы, и дороги поглаже. Сами-то ямы гравием засыпают. Курсантов у меня 20 человек. Все из отделения личной охраны цеха. У всех револьверы Ругер под 45-й, который я же им и продал. Еще у всех дробовики есть, мои же. Но сегодня по плану у нас револьвер и промежуточные экзамены. Народ все больше средних габаритов, возрастом к 30, пожалуй. Шкафы в личной охране только для понтов хороши. Одеты одинаково: черные карго-брюки, серые куртки soft-shell, черные вязаные шапочки. На куртках и на рукавах и груди эмблема — шестеренка. Раньше цех бандой был, но сообразил, что надо меняться. Ушли под торговый союз, превратились в охранное агентство, вполне приличное. Вообще стараются. Платят им хорошо, набирают мотивированных, так что пытаются, так сказать, оправдать. Но вот присущую цеху систему рукопашки с магической подпиткой, с которой они поднялись, для огнестрела пришлось перерабатывать. Она только мешает. Так что больших стрелков из них уже не получится, похоже. Но достаточно приличными все же сделаю. «Упражнение Эль Президенте! Давай на первый рубеж!» Махнул я рукой, настраивая таймер. Блондинистый парень вышел из неровной шеренги охранников, встал у столика на рубеже, кивнул, что готов, поднял руки. Я нажал кнопку, таймер пискнул. Его левая рука резко упала вниз, поддернула куртку справа, правая выхватила револьвер. Он быстро, очень быстро обернулся, затем с 7 метров дважды выстрелил в каждую из трех силуэтных мишеней. Немного суетливо перезарядил револьвер из скорозарядника, потеряв секунды, вновь трижды выстрелил двойками. Глянул на время. Ну, так себе. «К осмотру!» Он откинул барабан, выбросил гильзы в пластиковый ящик. «Две ошибки!» — сказал я. «Ты повернулся через правое плечо. Это для спортсменов хорошо. Доли секунды сберегает. Для боя это плохо. Если противник сзади близко, то он может заблокировать руку с оружием. Поворачиваемся всегда через противоположное. А вторая...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Ты упорно разряжаешь револьвер правой, а это потеря времени. Правая рука основная, значит, она точнее и быстрее воткнет скорозарядник в барабан». Я встал рядом, взял у него револьвер, сначала закрыл барабан, а потом откинул, перебросив оружие в левую. А правая выдернула скорозарядник из пуча. Патроны легко скользнули в гнезда барабана, револьвер вернулся в правую руку. «Думаю, что на этом до пары секунд можно сэкономить. Пистолетов я им не продавал, не было их у меня тогда. Может, еще и их предложить? 40 револьверов они у меня взяли и еще просят». «Понял? Все понял! Давай следующий!» К концу стрельб на дорожке от ворот появился начальник всех этих тельников Роман Романович. Подошел неторопливо, пожал руку, с кем-то из своих поздоровался, поморщился на весеннее солнце, спросил. «Как идет? Прогресс есть!» В сущности, не соврал я. «Великих стрелков не сделаю, но попадать будут». «Хорошо бы! А вообще свою школу открыть не хотите?» «Стрелковую? Ну да». «Смысла нет», — покачал я головой. «В форте не так много владельцев огнестрела. А хуже всего закон, с ним даже до тира не донесешь». «В этом и проблема», — он поднял палец. «Люди практиковаться не могут, хотя оружие есть. А если бы был тир со своим оружием?» «Времени на это не хватит. Надо тогда бросать все остальное». «Жаль! Хотя, может, вы и правы. Мы бы вам клиентов подгоняли». «Ты глянь, прямо в воздухе висит намек на то, что надо бизнес диверсифицировать и расширять. Весна так действует. Природа ждет обновления. Может, даже и так. Нет, мне мой бизнес нравится. Будь гарантия вечных поставок, я бы так и сидел в своем магазине и мастерской. Мне хватает. Но гарантии никто не даст. Вот в чем проблема». «Нет, пройти через эту дверь может любой кондуктор, не только Платон. Да только схема там больно приватная. Возьмешь чужого человека, и начнется все снова здорово, как с Жилиным. Ни дна ему, ни покрышки, царствие небесное, земля стекловатой». «Кстати!» — вдруг вспомнил я. «А кто теперь охрану поляны под себя подгреб?» «Под дружиной новая фирма «Сокол», — сказал Роман. «Не мы!» — добавил он, усмехнувшись. «Так быстро место заняли, что можно даже подумать, что именно они Тёму убрали. Но мы после него пару-тройку объектов на Южном отхватили. Кстати, магазин расширять не планируете, а то Толедо теперь на продажу». «Не мой профиль, я его просто не заполню товаром, не хватит. Да и аренду там не потяну». Уже поскромничал я. «Офис Жилин сопровождения освободился». «Это на Пионерской?» Мне адрес дал Мстислав, когда мы искали похитителей Платона. «Там! Есть там такой Саша Иванов, просторечий лысый. Вот он и продает. Я так понял, что как Жилин пропал, у его людей доступ к бабкам прекратился. Он или только сам ими распоряжался, или кто-то еще, кто тоже с ним исчез. А много их пропало?» 8 человек, говорят!» Роман ухмыльнулся. «И 2 машины!» «Как корова языком слезала. За ворота выехали, а больше их никто не видел». «За какие ворота хоть?» «Юго-восточные. Говорят, что он через пару часов вернуться пообещал и с концами». «Да и хрен с ним, если честно», — сказал я вполне даже искренне. «Да с вами весь форт согласен. Покойный был редкой скотиной. Ну или неупокойный, хрен знает, что там с ним случилось». «Если неупокойный, то уже бы форт пришел, я думаю». «Сейчас вытает из сугроба и придет». Да, исчезновение Жилина было темой для разговоров в форте. И по сей момент. Нашего трюка с телепортами никто не раскусил, по крайней мере. Среди бесчисленных теорий никто ничего не слышал. Так что, случись надобность, можем еще раз использовать. Так выходит. Саня сказал, что постановщик помех для порталов соорудить 30 минут времени. На коленке сделать можно. Так что, если схема вскроется, то все, каждый, кому есть резон, за свою жизнь опасаться. Такой постановщик помех на свою машину прикрутит. И все. Больше не воспользуешься. «В любом случае их офис продается», — вернулся к теме разговора Роман. «Там место как раз на второй магазин, даже с запасом. Вход отдельный». Я слегка задумался, но потом все же отказался. «Не потяну, нет свободных денег, а в долги лезть не хочется». «Я думаю, что там поторговаться можно. Лысый еще и в Северореченск собрался переехать. Пока под Жилиным ходил, он борзел много. А сам по себе никому не авторитет. Посылают его все. Кстати...» Тут он явно что-то вспомнил. Торговый союз с горсоветом принимают программу льготного кредитования на освоение заброшенных районов. Если есть хорошая идея, то рассматривают и кредитуют в золоте под 5% всего. Пока не приняли, но мне шепнули. «Хм, спасибо», — кивнул я. «О таком всегда полезно знать. Мало ли что выпадет». Со стрельбища вернулся в магазин, где Димка сказал мне о том, что заезжал длинно и забрал ружье. Саня все же проснулся и сидел за своим столом в мастерской. «Сань, когда глушак сделаешь?» — задал я ему дежурный вопрос. «Понедельник займусь!» — стараясь не смотреть в мою сторону, буркнул он. «В какой конкретно понедельник? В году их минимум 52. «Послезавтра». «Правда? А чё вдруг так?» «В смысле? С чего вдруг? Я уже про не знаю, какой понедельник по счету слышу. Но вот именно в этот что-то должно случиться». «Ну я ж сказал!» — как-то не очень логично ответил он. «Сань, во вторник Ниву отберу тогда». «Да и не очень-то надо». «Ты просто сделай!» — вздохнул я, вешая куртку на вешалку. Не успел за дело взяться, как услышал стук в заднюю дверь. Махнул Сане рукой, мол, сам открою, обнаружил за дверью Хмеля. «Привет, Слав, как оно?» Вид у него был несколько озабоченным, но тут его еще самого надо знать. Он выглядит озабоченным, даже когда все в порядке. Совсем все в порядке не было, но проблемы у него возникли по рабочей линии. То есть вроде бы не из тех, при которых сразу стрелять начнут. Но как бы то ни было, а короткий вепер я ему вручил. Так самому спокойней. Мне бы его еще по стрельбе из револьвера подтянуть. А с длинностволом он неплохо справляется. В молодости, как говорит, пулевой стрельбой занимался. Попутно договорились про четверг, что с нами поедет. Если у него в новом месте все на мази, то пора снежную ягоду закупать, это точно, пока не перезрело. Потом Хмель пошел в подвал Саню терроризировать по поводу данных обещаний. А я его мысленно поддержал, а то чародей совсем расслабился. Часов в 7 вечера решил выбраться в свет. Не в паб, в пабе я каждый день, а куда-нибудь еще. Хотя бы на предмет поужинать, потому что дома все равно никакой еды нет. Оделся чуть приличнее, сменив карго-брюки на джинсы, а свитер тактический, но нормальный. Выгнал из своего гаража в арке Широкого, да и поехал. Было еще светло, весна здесь северная. В конце апреля в 7 часов еще сумерки даже начинаться не собираются. Людей на улицах хватало, как раз все с работы шли. Подумал, куда бы поехать, и остановился на гостевой избе. Там, по мне, всего вкусней. Навернул холодца под хреновуху, еще чего-нибудь соответствующего, а дальше видно будет. По Красному погнал до Южного. У здания бывшей коммуны притормозил, задумавшись. Здание что надо. Все тот же красный кирпич, встроено квадратом, но закрыто и опечатано. С одного угла еще и подрушено. Это где братья при штурме вошли. Но обрушено не сильно, все чинится. Только репутация у места поганая. Поэтому, говорят, никто его под себя так и не подобрал. Коммунары в свое время совсем рехнулись и дошли до похищения детей с последующей вивисекцией. За что их истребили практически под корень. А кого сразу не убили, того к стенке прислонили в тот же день. Хотя бы снесли его тогда, что ли. А то место вроде хорошее, налево отсюда Южный бульвар идет, а тут такой сундук мрачный. Потом, задумавшись, чуть глубже скатался на Пионерскую. Дом 3, где раньше был офис жилинской конторы по сопровождению грузов. А ничего так место. Дом двухэтажный, немец, из тех, что когда-то пленные немцы строили. Из такого добротного, крупного, желтоватого кирпича. Под шифером. Такой еще 100 лет простоит без проблем. Окна на первом этаже не светятся, на дверях замок. И вправду вход с улицы. Мне не надо, а вот Хмель случайно расширяться не захочет. Под бар место легко пошло бы. И вон Южный прямо здесь, 100 метров до него, даже меньше. Проходное место. И дальше по улице казино, то есть люди тут гуляют. Да, надо бы уточнить, почем продается, и Славе сказать. Если и вправду цена разумная, то, может, его вообще стоит под себя подгрести. А дальше хоть инвестора ищи, с таким помещением нетрудно будет. Второй этаж тоже нежилой, офис какой-то. Только со двора вход, похоже. Так что еще и мешать никому не будешь. Мимо медленно проехал патриот с эмблемой цеха на дверях. Два парня на передних сиденьях присмотрелись ко мне, стоящему перед пустым домом. Кроме дружинников, тут за районом еще и цех приглядывает. Все же самое фешенебельное, так сказать, место в форте. Тут тихо должно быть. Ладно, посмотрел и хватит, пора ужинать. Забрался за руль, объехал квартал и выехал прямо к гостевой избе, с удовлетворением отметив, что места для парковки есть. То есть это настолько форт стал меняться, что уже и над этим задумываешься. Над подъездом ресторана на месте бежала скакала иллюзия птицы тройки. На крыльце опять же толпа курильщиков собралась. Одна из причин, что сюда люблю ходить, в зале не курят. В тех же ширлях-мурах подчас от дыма не продохнуть. А Мила, возвращаясь с работы, каждый раз жаловалась на насквозь прокуренную одежду. Меня здесь знали, поэтому разрешение на выглядывающее из-под свитера кобуру предъявлять не пришлось. Официант встретил меня у входа, спросил, один ли я, и повел за двухместный столик к дальней от входа стене. Не самое лучшее место в зале, но в лучших стояли столы побольше. Отодвинул передо мной стул, спросил, что из напитков принести, я попросил кровавую Мэри. Пусть потом и на хреновуху перейду, но оператив будет международным. Открыл меню, пробежался взглядом, хотя заранее решил, что возьму, еще дома. Огляделся, увидел несколько относительно знакомых лиц в зале. Хоть я активной светской жизни не веду, но форт небольшой на самом деле. Так что рано или поздно запоминаешь публику, с которой пересекаешься по тем или иным делам. Бизнес-слой тут уж не такой и толстый. Интерьер тут самый что ни на есть избиной. У моей стены даже печь русская сложена. Только ненормальной величины. Стены вроде как бревном отделаны. Столы и стулья чуть не топором рублены. Даже перебор со стилизацией. Хорошо, что дерюжные подушки на сиденьях имеются, иначе каменная задница была бы потребна. Посуда тоже в тон. У какого-то гончара заказали. Хорошо, что хоть ложки не деревянные. Так, а вот и совсем знакомые лица. Семен Беленький. С целой компанией. Одного в компании знаю в лицо, но не знаю, как зовут. Еще двоих не знаю совсем. Но вижу, что китайцы. Семен махнул мне рукой, встал из-за стола со стаканом, извинившись, подошел ко мне, уселся напротив. Уже под парами, нормально так принял. В руке бокал красного вина. «Здорово, как жизнь?» «Да нормально, Сень». Я протянул ему руку. «У тебя как?» «Да вот, автосалон думаем открывать». Он кивнул в сторону своего стола. «Можешь у нас и свой товар выставлять». «А чем торговать планируете?» Насколько я помню, все потоки поставки машин были уже поделены между конкретными людьми. А Беленький занимался сервисом. Откуда брать собирается? «Китайцы везут через город. Им нормально там кажется. Вообще с той стороны финансируют». Он показал почему-то на потолок, подразумевая нормальный мир. «И что везут?» «Пока на пикапы договариваемся. У них до сих пор выпускаются копии старых японцев, дубовых. На экспорт их нельзя даже вроде. Права и все такое. Но сюда, сам понимаешь, проблем нет». «И как с надежностью?» «Не хуже, чем у Азики, это точно», — усмехнулся Семен. «Холод терпят, обогреватели поставим. Вот гусениц под них нет, это точно. Но цены дают очень хорошие. Еще с Фордбанком пытаемся договориться на кредиты, тогда вообще все брать будут». «Хм, очень даже возможно», — согласился я. «Если цена хорошая, качество вменяемое и кредит точно будут брать. Недорогие машины Форту нужны. Тогда, кстати, и на мои цены упадут, хоть и другая ниша. Опять же, надо задумываться, что тащить». Подошел официант с коктейлем, выставил на стол передо мной, принял заказ и быстро ушел. Я поймал губами короткую соломинку, втянул глоток смеси водки, томатного сока, перца и лимона, с удовольствием отметив, что смешали хорошо. «И когда первые машины будут?» «Как распутица закончится, так и притащим. Сразу пару десятков». «А где салон будет?» «На Терешковой, напротив общак. Там двор со старыми контейнерами, видел?» «Ну да». «Вот в нем». «Нормальное место». «Да, еще мини-грузовики будут, полноприводные. Это как «Газель», но с обычным кузовом. Если что возить надо, то лучше не придумаешь». «Я понял». «Гусеницы еще будут? Я бы взял под следующий сезон комплектов 20, пусть лежат». «Под заказ могу привезти, сейчас не планировали». «Привези, будь добр. Вперед проплачу». «Список давай». «В понедельник завезу, годится?» «Да мне все равно, тебе же гусеницы», — усмехнулся я. Еще парой слов перекинулись, и Беленький ушел за свой стул. Не думаю, что мой сектор авторынка сильно нагнут. Но надо больше в люксовость уходить, наверное. Отужинал в одиночестве, хоть три раза и поздоровался с проходящими. А с одним парнем, сыном кого-то из горсовета, много покупавшего у меня, еще и обменялись парой слов. Принял хреновухи грамм 200, после ужина чаю с лимоном попил. В общем, вечер провел хорошо, с пользой. Оставил официанту с гардеробщиком хорошие чаевые, вышел на улицу. Солнце ушло, сразу холодно. По ночам пока еще зима. Попрощался с охранниками, сейчас стоявшими на крыльце, сел в машину, завелся. Печка сразу горячий воздух в салон погнала, отъехал от тротуара, привычно глянув в зеркало заднего вида. Заметил, что в полусотни метров за мной еще одна машина отъехала от тротуара. Понимаю, что глупость, но паранойя плеснулась в душе, как помои в ведре. Поэтому я свернул направо на ту самую Пионерскую. Пара свернули за мной, заставив насторожиться еще больше. Но на следующем перекрестке они ушли налево, хотя я повернул направо. Не за мной. Но машину, к слову, сегодня проверю на маячки и подслушку. Сейчас вернусь, загоню в гараж и сразу проверю. Хмель, 25 апреля, суббота. Выходное — это время, которое нечем занять. Парадокс? Вовсе нет. График свободный, по своим делам могу отлучиться в любое время, поэтому никаких особых планов на субботу и воскресенье никогда не строил. А уж как Ирина на стажировку в Северореченск уехала, так и вовсе выходные от будней отличать перестал. Хорошо, хоть работа любимая есть. Да, свою работу я любил, и потому выходку Ханина воспринял как-то неожиданно близко к сердцу. Потеря денег не так зацепила, как сам факт разрыва договора. Променял мое пиво на бурду из концентратов. Вот сволочь такая. Я выругался, поднялся с постели, выглянул в окно. Солнце, снег, грязь, весна. Нацепив на запястье браслет часов, привычно потянулся за коробком с пилюлями, вспомнил, что в них больше нет нужды, и усмехнулся. Некоторые привычки въедаются просто намертво. Бар поманил запахом свежей стряпни, заурчало в животе. Я оделся и спустился вниз. Но, к моему немалому удивлению, на кухне кошеварила не тетя Маша, а одна из подружек Грачева, рыженькая. Рыженькая — это Вика. Постоянно их путаю, хоть и не похожи ничуть. — Доброе утро, дядя Слава! — заулыбалась колдунья при моем появлении. — Садитесь завтракать. — Нет, спасибо. По делам съездить надо. — А, тогда мы сейчас. Гимназистка убрала с плиты сковородку и позвала. — Юля, идем! Юлия, смешливая брюнетка чуть пониже и заметно фигуристей подруги, выглянула из подсобки и поздоровалась. «Здрасте, дядя Слава! Проходите, мы быстро!» Я ушел в бар, сел за стол и стянул с запястья стальной браслет часов. Потом закатал рукава. Гимназистки появились через пару минут с одинаковыми шкатулками. Лакированные деревянные крышки и боковины покрывал сложный узор. Уголки желтели медью. Внутри лежали мотки сплетенных из разноцветных нитей жгутиков. У меня аж в носу засвербело от переполнявшей их магии. А еще зачесались запястья, кожа которых и без того выглядела слегка покрасневшей и раздраженной. Да, это все для меня. Магия в приграничии — вещь обыденная. Остерегаться стоит не только выстрела в спину, но и заклинаний. И пусть колдуны с откровенным криминалом обычно не связываются, хватает свободной продажи и боевых амулетов. Да и чарометы братства время от времени на сторону уходят. Так вот, долбанут шаровой молнией, только пепел останется. Опять же, ведьмы на нас, несколько злы, могут долбануть, ох, могут. Поэтому, когда Иван Грачев предложил задействовать способности подруг, я подумал-подумал, да и согласился. Тем более, что выяснилось, Вика с Юлей специализировались на комплексных чарах и могли закрыть не только от поражения боевыми заклинаниями, но и от ментального воздействия. Правда, обереги достаточно быстро разряжались, поскольку нити не были рассчитаны на долгое удержание магической энергии, а использование костяных, деревянных или каменных бусин сделало бы талисманы более заметными для колдовского зрения. Этого, по возможности, хотелось избежать, ведь весь смысл был именно в скрытности. Если кто-то узнает об обереге, то рано или поздно отыщет способ защиту обойти. Или же не станет прибегать к магии, а просто наймет пару головорезов. Ни к чему это. Вика занялась левой рукой, Юля — правой. Гимназистки сноровисто затягивали уже готовые жгуты, вязали их хитрыми узлами и плели узоры. Но меня не оставляло ощущение, будто увидеть получается лишь часть работы, а попутно они ткут невидимое волшебство, которое превращает обычные цветные нити для рукоделия в сложный колдовской амулет. Впрочем, так оно и было на самом деле. Я уже немного нахватался вершков и мог отличить плетение, оберегавшее от ментального доминирования, и способ вязания узелков, сбивающих метки самонаводящихся заклинаний. Но это были лишь условности, помогавшие заклинателям не путаться и не тратить время на повторение стандартных операций. Человеку без колдовских способностей результата было не добиться, вне зависимости от того, насколько точно он мог воспроизвести узор. Постепенно запястье заколол холод, а пальцы онемели. Но я сдержался и не стал сжимать кулаки. Девушки довязывали последние узлы, а мне вовсе не хотелось лишить их сосредоточенности, как нередко случалось поначалу, и начинать процедуру заново. К тому же после отъезда из форта Ирины мне с трудом удавалось контролировать себя при столь тесном общении с двумя не слишком скромно одетыми девчонками. «Фу!» — выдохнула вдруг Юля. «Готово!» Вслед за подругой откинулась на спинку скамьи рыжеволосая Вика. «Даже не знаю, как вас благодарить!» — улыбнулся я, закатывая рукава. «А мы с Ваней спросим!» — рассмеялась Юля, убрала в шкатулку ножницы и поднялась из-за стола. «И к тому же это наш дипломный проект!» — напомнила Вика. Гимназистки ушли в подсобку, и лишь тогда я болезненно поморщился и потер занемевшие ладони друг от друга, разгоняя кровь. «Нормально все?» — спросил из-за стойки Иван. «Нормально!» Я подумал, не выпить ли чая, но взглянул на часы и решил не терять время попусту. «Я в штаб, бар на тебе!» — предупредил, застегивая браслет часов. «Идет?» «Не вопрос! Завтра дадите выходной, как договаривались?» «Да, все по плану». Я поднялся в спальню, надел куртку, закинул на плечо сумку с револьвером, рассовал по карманам мелочевку. Огляделся по сторонам, но решил, что ничего не упустил, и отправился за пикапом в каретный сарай. Штабом мы именовали бывшую штаб-квартиру патруля. С подачи Артема Гельмана я выкупил особняк, где она до недавнего времени располагалась. И хоть для этого пришлось влезть в долги, мой теневой компаньон сдержал слово и помогать с гашением ежемесячных платежей не забывал. Мы попросту оформили договор аренды на одну из подставных контор, оставив в моем распоряжении лишь подвал. Впрочем, чем дальше, тем больше я сомневался, что контора подставная. И тем сильнее меня одолевали сомнения относительно правильности своих догадок об истинных мотивах Гельмана. Вывеска на фасаде четырехэтажного особняка гласила «Форт Логистика». Именно это никому прежде неведомое предприятие перевело на себя все контракты Жилина по охране грузоперевозок после его бесследного исчезновения. Я остановил пикап на парковке перед зданием и зашел на проходную. Загонять автомобиль во двор не стал. Надолго задерживаться в штабе было незачем. А прилегающую к зданию территорию контролировала нанятая Гельманом охрана. В любое время дня и ночи внутри находилось до десятка вооруженных до зубов бойцов. И это обстоятельство озадачивало меня ничуть не меньше легкости, с которой пронырливый заместитель командира патруля наложил руку на доходный бизнес сгинувшего без вести дельца. На проходной мне не задали ни единого вопроса, лишь почтительно поздоровались. Здесь я числился в разряде большого начальства, и это обстоятельство определенным образом тешило самолюбие. Но еще больше радовал сам факт покупки. Приобрести получилось даже больше, нежели было прописано в конкурсной документации. Помимо, собственно, особняка, ко мне перешла немалых размеров прилегающая территория с гаражными боксами. А подвал и вовсе оказался двухуровневым. Нижний этаж некогда был бомбоубежищем. И на планы его не наносили по соображениям секретности. А Гельман приложил руку к тому, чтобы так оставалось и дальше. Больше того, в одной из стен обнаружился стальной люк, за которым начинался ведущий в кишку подземный ход. К сожалению, несколько лет назад из-за подъема грунтовых вод неподалеку отсюда просел грунт, и проход завалило. Я опустился в подвал, отпер массивную металлическую дверь и с порога оглядел свою вотчину. Свет включился автоматически, высветив ряд стальных баков для брожения, автоматы разлива и выдува ПЭТ-бутылок. Под потолком висели трубы вытяжек, один из углов занимал перегонный куб. Нет, я не собирался переводить на промышленный уровень пивоварение. С точки зрения финансовой отдачи куда интереснее показалось разливать из привозного концентрата газировку и пускать в переработку снежную ягоду. Незрелые плоды обладали приятной кислинкой, их можно было добавлять для вкуса. Из перезревших собирался гнать спирт. Главной проблемой было получить сертификаты соответствия. Ведь снежную ягоду традиционно пускали лишь на корм скоту. Но тут помог случай. Случай и нужные связи в СЭС. «Тук-тук-тук!» — вдруг послышалось от двери. «Обходишь свои владения?» Я развернулся и помахал Гельману. «Привет, Артём! Ты чего здесь в выходные забыл?» «Дела!» — заместитель командира патруля сунул руки в карман брюк и перевалился с носка на пятки. «Думаешь, взлетит?» «Почему нет? Какая разница, из чего спирт перегнали? На нем же не написано, что из снежной ягоды. Скину 20% от цены привозного, оптовики с руками оторвут». «Голову тебе оторвут, если узнают», — мрачно отметил Гельман. «И за спирт оторвут, и за газировку с соком снежной ягоды». Я только фыркнул. «Выморожень, значит, они пьют, а газировкой побрезгуют. Да ладно!» Артём махнул рукой. «Как знаешь, может, ко мне поднимемся? Как-то помещения без окон меня раздражают. Хуже только, когда решетки на окнах, знаешь ли». «Ладно, идем. Вздохнул я и вышел на лестничную площадку и обернулся запереть дверь. «У тебя закуска хоть есть?» «Сгоняем в цаплю кого-нибудь», — успокоил меня Гельман. Пить сегодня не собирался, но другого повода поговорить с Артемом в ближайшее время могло и не представиться. Разговор откладывать не стоило. Поэтому я обреченно вздохнул и зашагал вслед за компаньоном. Тот, не мудрствуя лукаво, после выкупа здания занял свой собственный старый кабинет и теперь жил на два дома. Иногда даже посетителей принимал не на новой базе патруля, а здесь. «Не вломят тебе за нарушение секретности?» — поинтересовался я, встав у висевшей на стене служебной карты. — «Я тебя умоляю!» — фыркнул Гельман, доставая из бара бутылку коньяка. — «Разливай!» — выставил он ее на столешницу, сам уселся за стол и позвонил на проходную. Не став дожидаться закуски, мы выпили, и я отошел к окну полюбоваться на свои новые владения. Пусть моя доля в комплексе была невелика, но я всерьез вознамерился при последующем разделе имущества помимо подвала отжать еще и один из гаражных боксов. Просто пока не афишировал претензий, выжидая удобного момента. Но не сегодня. Точно не сегодня. — Так что у тебя с сертификацией спирта? — поинтересовался Артем, вешая пиджак на спинку свободного стула. — На подписи у главы СЭС. — Много взяли? — я озвучил цифру. — Вот ничего себе! Совсем совесть потеряли. — Да ладно! Зато полгода точно буду монополистом. На монтаж оборудования и сертификацию ни у кого меньше не уйдет. За это время как раз все договоры заключить успею. — А, так-то нормально. — Нормально, да. Особенно если учесть, что заняться спиртом мне предложили знакомые в руководстве СЭС. Под предлогом снижения зависимости от внешних поставок продуктов питания и поддержки местного производителя они получали неиссякаемый источник левых доходов. Ведь без нарушения санитарно-эпидемиологических правил при производстве алкоголя дело точно не обойдется. Мы еще выпили, потом принесли пару ланчбоксов, и хоть я никогда особо китайскую кухню не жаловал, на этот раз отказываться от угощения не стал. Иначе развезет. — Слушай, Артем, — задумчиво произнес, когда тот разлил коньяк по новой, — я тут с Ханиным разбежался. Если кто станет интересоваться, теперь ты... «Моя крыша». Гельман сбросил на блюдечко надкушенную дольку лимона и спросил. «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько ты мне отстегиваешь? А то я не в курсе текущих расценок. Засмеют еще». «Не, давай не так. Давай у нас с тобой проект». «У нас и так с тобой проект». «Нет, ресторан, и ты в доле». «А что? Идея?» Артем откинулся в кресле и предложил. «Может, ты в самом деле ресторан на первом этаже открыть?» «Не самое проходное место», — покачал я головой. «Да и черт с ним! За твоим пивом приедут. Кухню только надо придумать. Какую-нибудь экзотическую, но чтобы с продуктами проблем не было». «Не гони лошадей. У меня с собственным производством забот выше головы будет. Если только с Селиным тоже разругаемся, тогда да, будет смысл прикинуть». «Смотри, я бы открыл». «Чтобы в цаплю людей за закусью не гонять». «Ну да». Мы посмеялись, а когда подошла к концу бутылка коньяка, я не выдержал и задал давно вертевшийся на языке вопрос. «Слушай, Тёма, а как ты грузоперевозки Жилина так лихо отхватил? Если бы я не знал...» Пауза вышла едва заметной. «Тебя столь хорошо, заподозрил бы, что ты его укокошил. — Да ладно! — Серьезно. Можно подумать, ты заранее о его исчезновении знал. Людей нанял. Артем покачал головой. — Если бы я знал, то забрал бы все полностью. И охрану поляны, и перегонку машин, и все остальное. А так только грузоперевозки успел застолбить. — То есть это совпадение? — Слав, ты же знаешь, совпадения не бывает. В форте просто слишком давно спокойно. От старых добрых времен только байки остались. Люди наслышанные, как другие, поднимались, но почему-то полагают, что расстрел на выходе из любимого кабака случится не с ними, а с кем-то другим. Что они самые умные и везучие. Менеджеры среднего звена застоялись, понимаешь? Они хотели кого-нибудь сожрать. Нужно было бросить им кусок, дать выпустить пар. И кто предназначался на заклание? А кого рвет стая? Либо самого слабого, либо на кого укажет вожак. Лига, предположил я. «В точку! Лигу хотели потеснить, заодно дать самым нетерпеливым и неконтролируемым отсеяться. И скажу откровенно, я тоже собирался половить рыбку в мутной воде. И штаб для этого выкупал, и людей загодя подбирал. Я бы своего точно не упустил, но тут пропал Жилин, и все кинулись дербанить его бизнес. Весь пар в гудок вышел. Кто-то оказал Лиге большую услугу. Теперь до нее не скоро руки дойдут». «Думаешь, Жилина грохнули?» «Ну, не в отшельнике же он ушел!» «Это точно!» — кивнул я и начал собираться. У Гильмана, как оказалось, были еще запланированы какие-то встречи. Поэтому он на продолжение банкета настаивать не стал и тоже поднялся из-за стола. Я пожал ему руку и отправился на выход. Пока выпивали, на улице сыпал легкий снежок. Пикап оказался запорошен белой мелкой крупой. И какой-то болтус не нашел ничего лучшего, как нарисовать что-то на капоте. Я достал из кармана перчатку, намереваясь смахнуть это наскальное творчество, но вдруг замер на месте, как вкопанный. Вместо привычного трехбуквенного изречения на капоте было выведено простенькое — 35 умножить крестиком. А после знака умножения стоял автоматный патрон. Самый обыкновенный автоматный патрон калибра 7,62 на 39. И цифра совершенно точно не была взята с потолка. Моя чешуя дракона могла отвести лишь 34 пули весом 8 граммов каждая. Я быстро отступил под укрытие высокого автомобиля и завертел головой по сторонам. Но все было спокойно. Раскрылись ворота, и на улицу выехал Хантер Гельмана. Внедорожник остановился поблизости, и со стороны пассажирского сиденья опустилось стекло. «Все в порядке?» — спросил Артем. «В полном!» — подтвердил я, пряча патрон в кулаке. А когда автомобиль Гельмана отъехал, выкинул злополучный боеприпас в сугроб и повторил. «В полнейшем порядке, чтоб вас всех разорвало!» Запрыгнув за руль, я вставил ключ в замок зажигания и поспешно провернул его, заводя двигатель. Глянул в зеркало заднего вида, выехал на дорогу и погнал домой. Не снижая скорости, передвинул сумочку с револьвером на живот и дернул хлястик замка. Тот как на грех заело. Тогда отвлекся от управления автомобилем и рванул замок сильнее. По закону подлости немедленно угодило в выбоину колесо. Машину кинуло в сторону и потянуло по наледи. Но, к счастью, массивный внедорожник отличался изрядной устойчивостью. И обошлось без аварии. Я выровнял пикап и повторил попытку расстегнуть сумочку. На этот раз справился. Достал Таурус и кинул его на пассажирское сиденье. Пусть и было ясно, что патрон — это лишь предупреждение, лишь намек на грядущие неприятности и требование проявить благоразумие, с револьвером под рукой было как-то спокойней. И понемногу я успокоился. Успокоился и даже попытался просчитать ситуацию, но нисколько в этом не преуспел. Было совершенно непонятно, кто именно положил патрон. Точнее, сделали это люди Селина или сотрудники Ханина. Ни с кем другим трений в последнее время у меня попросту не было. Разумеется, не стоило отбрасывать со счетов агентов города, которые вряд ли смирились с потерей таинственной карты. Только вряд ли они зашли бы так издалека. Да и тот факт, что предупреждение последовало на следующий день после ссоры с Ханиным, совпадением быть никак не могло. Или пошел слух, что я лишился покровителей, и появилась возможность сделать мне предложение, от которого невозможно отказаться. Вот черт. Ладно, с этим поможет Гельман. Не придется даже афишировать наши с Клондайком отношения с Леневым. Раз сразу стрелять не начали, значит, еще придут поговорить. Вот и поговорим. Загнав пикап на задний двор особняка, я с досадой оглядел забор, на который Саня-чародей за все это время так и не удосужился смонтировать сигнализацию. Выругался и отправился в оружейный магазин. На улицу не выходил, постучал в заднюю дверь. — Привет, Слав! — поздоровался открывший мне Николай Гордеев. — Как оно? — Да так себе, не особо. Я вытер ботинки о половик за порогом и прошел в магазин. Я с Ханиным из Западного полиса больше не работаю. Возможно, предложение о сотрудничестве со стороны. Сосед сразу уловил скрытый в этих словах второй смысл и усмехнулся. — Но ведь это легко решается, так? — Уже. Просто предупредил, чтобы в курсе был. — Ленёва припрягать не понадобится? — Нет, по своим каналам договорился. — Ну и отлично. Хорошо, что сказал. Как у тебя в штабе? — Оборудование смонтировано, сертификат на выходе. Надо снежные ягоды закупать, пока сезон не прошел. Летом их с севера везти придется, а это лишние траты. Клондайк кивнул. — В четверг поедем в Лудино. Тут еще один вариант нарисовался, но уже на будущее. — Лудино в четверг. Вздохнул я и поежился, припомнив прошлую поездку в этот поселок. — Не прижмут нас там горожане? — Диего говорит нет. В прошлый раз большой скандал вышел. В селе теперь местные менты на воротах. Горожане на нефтяной завод перебазировались. Ну и бензовозы сопровождают. Опять же, брюхатый не знает, кто именно к нему на переговоры приедет. Ни меня, ни тебя там не ждут. — Тебя там и не будет. Клондайк в этот раз не просто собирался доставить Платона до точки перехода, но и уйти с ним на ту сторону. При одной только мысли об этом по спине побежали мурашки. Если таблетки Бородулина не сработают, там Коля и останется. Навсегда. Где-нибудь в сугробе. Хотя почему не сработают? Виктор Петрович свое дело знает. Основных покупателей ему терять не с руки. Знал, как важно не напортачить. — Хочешь, Саню пошлем? Ты только объясни ему, что и как, — предложил Гордеев. — Не надо. Ни тебе, ни Платону, ни Сане там лучше не появляться. Меня в лицо не знают. Обойдется. — Машиной с водителем Диего обеспечит. Нас на хуторе дождетесь. Избы уже поставили, печки сложены, дрова есть. — Это понятно, — кивнул я, задумчиво оглядывая полки и шкафы с оружием. — Что-то еще? — перехватил Николай мой взгляд. — Да ты знаешь... — протянул я и потер грудь с левой стороны. — Как-то сердце у меня давит. Вот взял бы что-нибудь, а что — не знаю. Револьвер всегда с собой, обрез в подвале, шершень под прилавком. Все вроде как есть. — Баловство этот твой шершень! — отрезал Гордеев. — Будет кто с бляхой служебной, не выстрелит. И сколько там шар весит? 6 грамм? Отводящий пули амулет просто не успеешь выбить. — Шарики взрываются, так-то. Тут в другом дело. Нас с Ваней на патрулирование района на следующей неделе записали. И что брать? Не карабин же? А обрез и шершень против магического воздействия не защищены. Ну, в общем, ты своевременно. Николай ушел в подвал и через минуту вернулся с чем-то калашниково-образным. Вепрь 12-го калибра, укороченный. Ствол 43 сантиметра, со сложным прикладом стреляет. Если тебе для самообороны и машины, то в самый раз, то, что доктор прописал. Возьмешь магазинов запасных, снарядишь разными патронами. Магазины пока только по 5 и 8. Большие уже из Штатов привезу. — Это тебе Ленёв подогнал? — спросил я, беря дробовик в руки. — Да, через него партию оформили. Хорошо идут, решили и дальше возить. Дополнительных прицельных приспособлений на оружие не установили. Но имелись планки Пикатинни. При желании прикрутить коллиматорный прицел и фонарик было делом 5 минут. Главное, что на ресивере золотели руны заклинания, защищавшего от блокировки оружия магии. Ну и эргономичная пистолетная рукоятка с подогревом лишней вовсе не была. — Почем отдашь? — решил я последовать рекомендации соседа. — Бери так! — решил Николай. — Мне спокойнее будет. Специально для тебя отложил. Магазины и патроны сам покупай, не обеднеешь. — Да не вопрос. Я выложил ружье на прилавок и начал загибать пальцы. Два, нет, 3 запасных магазина. Патроны с картечью у меня есть. Давай пару пачек пулевых. С самой тяжелой пулей. И пустышек. Противоамулетных не надо. Один черт 50 грамм ни один амулет не отведет. Что еще? Картечь, обманки, пулевые. Все не так. Поднял он руки, прерывая. Магазина бери 4. Под них лифчики есть. Не такие они дорогие. Пулевые бери, лучше побольше, попрактикуйся еще. Бери коробку пустышек. По убойности они самые крутые, и против людей, и против тварей. Противоамулетные возьми, но мои, которые с корнем. Они алхимические тоже вышибают. И обязательно возьми зажигательные на случай, если из форта поедешь. Мне тогда в Рудном очень помогли. А усыпляющие? Автоматика сработает? Возьми усыпляющих, греха в этом нет, — предложил Гордеев. Но не сработают точно, будешь вручную перезаряжать. Хотя хрен его знает, может и пригодится. А если Саня все же изволит глушитель сделать, то... На дежурство, если только. Ладно, давай, как предлагаешь, тебе видней. Махнул я рукой и вдруг вспомнил. А, сумки пистолетные есть у тебя, чтобы не слишком приметные? И лучше клапан с оружием на липучке, а то сегодня замок заел, еле расстегнул. Николай прошелся по магазину и продемонстрировал одну из сумок, серую и неброскую. Открывать ее не надо. Просто суешь сюда руку, липучка отходит сама, оружие уже в руке. Очень быстро получается. Пойдет? Пойдет. Выпиши счет, буду в банке закрою. Не забудь только вепря зарегистрировать. Понедельник займусь, пообещал я и спросил. Саня у себя? В подвале. Пойду пну его, он мне второй месяц защиту на буханку поставить не может. Он прямо побежит, усмехнулся Гордеев, заполняя счет. У меня целый список грехов для него готов, но он все не чешется. Все дело в мотивации, улыбнулся я и отправился в подвал. Саня в самом деле обнаружился внизу, но, вопреки моим ожиданиям, не бездельничал с книгой в кресле, а, склонясь над верстаком, гнул в затейливую конструкцию медную проволоку и спаивал ее припоем сразу трех видов, в том числе и серебряным. Я тихонько подошел к нему со спины и строго спросил: «Ты когда сигнализацию по забору протянешь?» Чародей не подпрыгнул, но паяльник так и дрогнул в его руках. «Ну, Слава, ты даешь!» С шумом выдохнул умелец. «Так и до инфаркта недалеко». «У тебя молодое здоровое сердце, Саня. Какой инфаркт? Или совесть нечиста? Например, товарища динамишь?» «Да сделаю я сигнализацию, сделаю! Это же не так просто все. Там надо магические потоки учесть и действующие охранные чары в расчет принять. Знаешь, сколько мороки?» Я уселся в кресло и закинул ногу на ногу. «Ладно, а с буханкой что?» «А что с буханкой?» «Ты обещал защиту поставить, нет?» «Блин, это срочно, что ли? Ты на пикапе сейчас ездишь!» Мне не удалось удержаться от усмешки. «А почему я езжу на пикапе? Потому что буханку до ума не довели!» Саня выдернул из розетки вилку паяльника и развернулся ко мне. «Слава, ты издеваешься? Бронированное, лобовое и боковые стекла тебе поставили?» «Поставили. Корпус стальными листами усилили?» «Усилили. Ты знаешь, сколько я времени убил, пока на них руны наносил? Представляешь, какие чары требуются, чтобы миллиметровку пули не брали?» «Все это, конечно, здорово, но бронированные стекла я сам доставил. И реагенты через братство тоже сам заказывал, пока ты в баре пивко попивал». «То есть мне даже пиво не полагается?» «Полагается, Саня, но поимей совесть. Доведи работу до конца». Чародей махнул рукой и налил себе из термоса чаю. «Доведу, на следующей неделе». «И против магии защиту поставишь?» «Поставлю». «А экранирование?» «Слушай, Хмель, зачем тебе в форте экранирование?» «А за стены ездить?» «Да ну тебя! Там просто магическое поле не отрезать, иначе слишком большие перепады внутри и снаружи окажутся. Нужен блок управления, и алгоритм разрабатывать придется, а я в этом не силен». «Ладно, но защиту поставь, хорошо?» «Ты на буханке в Лудино поедешь?» «Нет, с вами». «Тогда приедем, сделаю». «Ты обещал на следующей неделе». «Я эту не считаю уже, суббота». «Смотри, пока работу не сделаешь, пиво наливать не буду». «Разоришься!» — рассмеялся в ответ чародей. «Типун тебе на язык!» — огрызнулся я и поднялся из подвала в торговый зал. Клондайк уже закончил оформлять документы и выставил на прилавок заказанные мной патроны и магазины. «Чем Саня занят?» — спросил он меня. «Чай пьет». «Бездельник!» «И не говори». Я забрал счет и сунул его в бумажник. Пистолетную сумочку повесил на плечо и принялся рассовывать по карманам куртки пустые магазины. Прижал к себе пачки патронов, взял карабин и попросил соседа. «Открой дверь, а то нагрузился по самое не могу». «Патроны надо было в сумку убрать». «Да ладно, так дойду». Слава отпер заднюю дверь, выпуская меня во двор, но сразу окликнул. «Да, Слава, ремень для ружья не будешь брать?» «Пока нет. Если что, потом куплю». «Как знаешь». В бар меня запустил Иван. При виде вепря он присвистнул от удивления и расплылся в улыбке. «У нас обновки?» «У меня!» — отрезал я, переступив через порог, но сразу поправился. «Хотя нет, у нас. Под прилавок положу, пусть лежит». «Там места уже нет!» «Шершень в машину брошу!» — решил я и поднялся в спальню. Разложил покупки на столе, открыл магнитолу и достал початую бутылку арманьяка. Налил, выпил и принялся снаряжать магазины вепря. Основной сделал с тяжелыми пулями, его и примкнул к карабину. Пару запасных зарядил картечью, еще один зажигательными зарядами, а последний набил патронами с пустышками. Только сверху, по совету Коли, воткнул две противоамулетных пули с железным корнем. Пусть нашествия ледяных ходоков и не ожидались, но никогда не знаешь, кого принесет нелегкое. После переложил Таурус из старой сумки в новую. Перекинул ремень через плечо, выдернул револьвер. Порядок. Куда быстрее оружие достаешь, когда замок расстегивать не приходится. Кинув сумочку на стол, я пометил магазины разноцветной изолентой и подумал, не спуститься ли вниз. Но видеть никого не хотелось. Аппетита тоже не было, китайская снеть оказалась неожиданно сытной. На улице вечерело, можно было успеть до темноты почистить задний двор или даже налить пару кувшинов пива и отправиться к Гордееву. Но ни того, ни другого я делать не стал. Разулся, налил еще арманьяка и завалился на кровать. Так и уснул, даже сам не заметил как. Хмель, 27 апреля, понедельник. Все воскресенье, словно наказывая себя за субботнее безделье, я отстоял за барной стойкой. Устал, как собака, зато не скучал. То одно, то другое, так и день пролетел. Черт, пока Ирина на стажировку не умотала, даже не замечал, как много времени с ней провожу. Так подумаешь, а ведь особо и нечем свободное время занять. Хоть самому себе новое хобби придумывай. С другой стороны, самое лучшее хобби — это хобби, которое приносит деньги. Поэтому утром я сварил пробную партию пива в модном ныне стиле Black IPA, а потом поднялся в спальню за вепрем. «Дядь Слав, вы куда с ружом?» — удивился Иван Гордеев. — Регистрировать поеду. — Раньше с собой вести не требовалось вроде, — удивился помощник. — Да так, возьму на всякий случай. — На всякий случай? Ну да. Когда непонятки с крышей начинаются, случай может случиться всякий. Если Иван и заметил рассованные по карманам куртки магазины, то виду не подал, только кивнул и ушел на кухню. Я ступил за дверь в расстегнутой куртке и без шапки. Шагнул и потянул носом воздух. Холодно, еще холодно. Впрочем, в мае особой жары ждать не приходится. Да и лето здесь дрянь, а не лето. Хочу обратно в нормальный мир? Или просто завидую Николаю, у которого появился шанс, пусть на время, но вернуться обратно? Или причиной дурного настроения стала размолвка с Ханиным, предстоящая поездка в Лудино и весенний авитаминоз? Может, и в самом деле в Северореченск выбраться? Но я знал, что не выберусь. Слишком много дел, чтобы все бросить и устроить себе отпуск. Могу сколько угодно жаловаться на скуку, но если упустим момент и не застолбим за собой рынок, так и придется дальше по зернышку клевать. А с новым проектом пусть и не разбогатеем, но на пару ступенек по социальной лестнице точно поднимемся. И тогда совсем другие перспективы откроются. Особенно при негласной поддержке Ленева. Тщеславие? Хрен с два. Элементарное выживание. Накинув на голову капюшон, я дошел до каретного сарая и выгнал на улицу пикап. Устроил карабин на пассажирском сиденье, стыдливо прикрыл его сверху полиэтиленовым пакетом, завел двигатель и стал ждать, пока прогреется автомобиль. Если бы курил, достал бы пачку сигарет, но я не курю, просто сидел и ждал. И что странно, никогда мысли о куреве не возникало. Неужто и в самом деле депрессия подкралась? Вот уж даром не надо. И я решительно вывернул руль. За проведенное безвылазно в баре воскресенье на улице не изменилось ровным счетом ничего. Грязный снег наздреватых сугробов, огромные сосульки на карнизах крыш, обледенелые дороги. Где-то лужи, где-то корка льда. Но знаете что, в общем и целом от российской глубинки 90-х картинка ничем принципиально не отличается. Даже на окраинах областных центров ситуация была зачастую ничуть не лучше. Люди ходят, машины с телегами ездят. Машин, кстати, куда больше, чем телег и саней. Дружинники за порядком присматривают, все тихо и спокойно. И я как-то неожиданно понял, о чем вчера толковал Гельман. В форте стало спокойно. Теперь здесь живут. Тяжело и небогато, но живут они, выживают. Если даже я застал времена, когда каждое утро с улиц собирали трупы и везли в морг, что говорить о старожилах. Тоска по старым добрым временам — страшная штука. Зачастую все плохое забывается, и даже жуткие вещи уже не вызывают страха. Почему? Потому что их пережили, и кто-то обоснованно, а кто-то не очень рассчитывает на повторное везение. Сыграть судьбой в рулетку? Непременно русскую, разумеется. Да ну его нафиг. Пусть нам с Колей от Лиги ничего хорошего ждать не приходилось, но, наверное, даже неплохо, что пар вышел в свисток, и не случилось крупных потрясений. Кто знает, чем бы иначе все обернулось. Мы бы точно оказались в первых рядах. Подъехав к Арсеналу, я остановил машину на служебной парковке и с карабином в руках отправился регистрировать оружие. А дабы не нервировать лишний раз охрану, отомкнул магазин и сунул его в карман. Но караульных вепер нисколько не заинтересовал. Проблемы возникли там, где не ждал. Тетенька-регистратор открыла мое личное дело и сразу спросила. «Почему копию паспорта до сих пор не принесли?» «А разве не принес?» Попытался я прикинуться шлангом. Не вышло. «Сдать копию удостоверения личности нового образца требовалось до февраля, а сейчас апрель заканчивается». «Это какая-то ошибка». «Ничего не знаю. Без паспорта ружье не зарегистрирую». Я обреченно вздохнул. Паспорта у меня не было. Точнее, был, но еще российский, совсем на другую фамилию. Светить ею не хотелось, а получить местный паспорт без каких-либо подтверждающих личность документов — та еще морока. «С Атамановым соедините, пожалуйста», — попросил я, благо очередь на прием за мной никто не занимал. Регистратор недовольно хмыкнула, но отказывать в просьбе не стала. Несколько раз крутанула диск телефонного аппарата, набирая внутренний номер, и протянула мне трубку. Я натянул шнур, а когда послышалось хриплое «слушаю», быстро произнес: «Здравствуйте, товарищ Атаманов. Хмелев моя фамилия». «Приветствую, Слава!» — отозвался Атаманов, с которым мы были шапочно знакомы. «Ты в здании, что ли?» «Да тут такое дело. Принес ружье регистрировать. А каких-то бумажек в деле не хватает, и никак...» «Ну-ка, передай трубку!» — послышалось в ответ. Я выполнил распоряжение, но после недолгого разговора с начальством... Регистратор протянула трубку обратно. «Вас!» — хмыкнула она. «Да!» «Слава!» — укоризненно протянула Атаманов. «Ты до сих пор паспорт не получил! Как некрасиво! Обещал ведь! А нас проверяют и премии лишают из-за твоего разгильдяйства!» «Да я оформлю!» «Вот это правильно! Оформляй, приходи!» «Пётр!» — начал я немного закипать. «У меня нет российского паспорта!» «А таких гимназисты проверяют на задвоение. Это все на месяцы растянется». «Ничего страшного, приходи через месяцы». «Да у меня патрулирование района на этой неделе по графику. Я же в резерве». Этот аргумент заставил Атаманова надолго замолчать, а потом он вновь попросил передать трубку регистратору. Та молча выслушала распоряжение начальства, приложив линейку, оторвала часть разлинованного листа клетчатой бумаги и принялась что-то на нем быстро писать. «Поднимитесь в 207-й», — распорядилась она, передав мне заполненное направление. «Как оформите заявление на выдачу паспорта, возвращайтесь за разрешением. Только отметку поставьте, не забудьте». Ничего не оставалось, кроме как пойти на второй этаж. В 207-м кабинете угловом и потому просторном и светлом вел прием молодой парень в штатском. Еще один вольно-наемный выглянул с соседнего помещения, когда выяснилось, что у меня нет при себе никаких документов. «О-о-о!» — протянул он, выслушав коллегу. «Это все не быстро. Месяц проверка идти будет, а то и дольше». «Да хоть год. Вы только отметку поставьте, что заявление принято». «Тогда давайте оформляться». Для начала пришлось заполнить анкету, затем приложить ладони к хрустальному шару, который считал отпечатки пальцев, а заодно отсканировал ауру. «Все?» — спросил я, разминая занемевшие пальцы. — Нет, пройдемте! — пригласил меня гимназист в соседнее помещение. Там посреди комнаты на полу медными полосами была выложена шестиконечная звезда. Ее близнец обнаружился и на потолке. — Становитесь внутрь! — распорядился колдун, занимая место оператора. — Только сначала все магические устройства снимите! — и он указал на пластиковую коробку. «Зачем еще?» Не сдвинулся я с места. «Глубокое сканирование ауры», — пояснил гимназист. «Без этого не обойтись. Вдруг вы уже паспорт на другое имя оформили?» «А шар что делал?» «Здесь идет более тщательный анализ. Это упрощает поиск по базе данных и снижает риск злоупотреблений». «Не опасно?» Колдун позволил себе снисходительную улыбку. «Нет!» Я с обреченным вздохом снял с шеи отводящий пули амулет, выложил из кармана связку ключей и шагнул в центр звезды. В тот же миг мигнула вспышка. Казалось, она просветила меня насквозь, но сразу послышалась раздраженная. «Я же сказал, все магические устройства!» «А что такое?» «Что-то закрывает вашу ауру от дистанционного считывания, и это точно неестественная аномалия!» «Ерунда какая-то!» Пробормотал я и вдруг почувствовал легкое жжение на левом запястье. Оттянул рукав и продемонстрировал гимназисту витой браслет. «Из-за этого может быть?» Колдун встал из-за пульта управления, подошел, присмотрелся и кивнул. «Именно из-за этого! Неужели всех функций не рассказали?» «Да как-то их слишком много!» Мыкнул я и потеребил нитяной браслет. «Никак не обойти?» «Никак! Придется срезать!» Я беззвучно помянул нехорошим словом всех бюрократов, вместе взятых, выщелкнул выкидной нож и перерезал нитки. «И второй?» «И второй!» — подтвердил гимназист, возвращаясь на место. «Готовы?» «Да!» Вновь мигнула вспышка, перед глазами вспыхнули звезды, встали дыбом волосы. Но в целом ничего особенного, будто низковольтный разряд пропустили. Я убрал нож в карман и спросил. «Порядок?» «Да, можете выходить!» Медные полосы на полу тускло светились. Я ступил через них с легкой опаской, но никаких неприятных ощущений не возникло. Переступил и переступил. «Это все?» «Да, можете быть свободны». Я вернулся в кабинет, получил заветный квиток и поспешил на первый этаж. К счастью, тетенька-регистратор никуда не ушла, поэтому уже через четверть часа у меня на руках оказалось новенькое удостоверение, списанным в него серийным номером вепря. Пустячок, а приятно. Из арсенала поехал на колхозный рынок, намереваясь перекинуться парой слов с Сергеем Платоновым. После недавнего похищения кондуктор все свои деловые встречи проводил именно там, поскольку за порядком на рынке присматривали вооруженные до зубов бойцы братства. И нашим многочисленным недоброжелателям, да и дружинникам тоже, ходу туда не было. Просторная стоянка у рынка оказалась почти пуста. Я припарковал пикап у самого входа и, не став сворачивать в продуктовые ряды, сразу направился в административно-хозяйственный блок, где торговали промышленными товарами, кустарного производства местными и привозными. «Всем привет!» — поздоровался, заходя в магазинчик с охотничьей одеждой и зимней обувью. «О, Слава!» — удивился Платон и, бросив подбивать бухгалтерию в толстой общей тетради с клеенчатой обложкой, протянул мне руку. «Каким ветром занесло?» «Да так!» Усмехнулся я, выложив на прилавок вепрь и ответил на рукопожатие. Затем поздоровался с Дмитрием, худым и жилистым охранником кондуктора, который сидел в удобном кресле у входа. Мимо проходил. «Светлана, будь добра, принеси Славе кофе!» — попросил Платонов продавщицу, упитанную вместе с тем миловидную. «Слава, ты ведь будешь кофе?» Я кивнул. Намечавшийся разговор не предназначался для посторонних ушей. «Так говоришь, мимо проходил?» — спросил Серега, когда мы остались наедине. Отгородившийся от нас газеткой Дмитрий был своим, от него секретов не держали. — Слушай, Платон, ты чего-нибудь в микробиологии понимаешь? — спросил я, расстегивая куртку. Кондуктор заржал, его телохранитель опустил газетку и посмотрел на меня с неприкрытым интересом. — Серьезно? — выркнул Платонов, отсмеявшись. — Я и микробиология? — Ладно, тогда пиши техзадание. «Нужен лабораторный комплекс, ну или какая-нибудь установка для разведения дрожжей, чтобы они размножались и не дохли. Понимаешь?» «Не понимаю». «Не вырождались, чтобы. Блин, я сам в этом не разбираюсь. Уточнишь у кого-нибудь?» «У кого?» «А интернет?» «А деньги?» «Ты сначала найди!» Резонно заметил я, принимая кружку с кофе у вернувшейся в магазин продавщицы. «Спасибо». «Тебе зачем?» Платон достал из-под прилавка бутылку коньяка, плеснул себе, не стал обделять и меня. «Оно ведь не окупится, даже если самое дешевое и примитивное оборудование брать. Правильно говорю?» «Самое дешевое и примитивное. А насчет окупаемости подумать надо». «Тебе упаковки в полкило на сколько хватает?» «Не в этом дело». «А в чем тогда?» Локализация производства. Ты разузнай просто. Появилась одна мыслишка. Платон остро глянул на меня поверх кружки и отставил ее, не став пить. Стремление к независимости от поставок из нормального мира он расценил камнем свой огород. И был не так уж и прав. Но сейчас я хотел не столько подстраховаться на случай возможного форс-мажора, сколько перекрыть кислород пивоварни Западного полюса. Я точно знал, как осложнить им жизнь, но для начала хотел оценить, насколько при этом придется потратиться самому. «По дороге в Лудино расскажу», — пообещал я, допил кофе и взял ружье. «Все, побежал!» Крепкий напиток в сочетании с коньяком изрядно взбодрил. Призрак депрессии отступил, настроение заметно улучшилось. Но ненадолго. Только вышел на улицу, и сразу с языка сорвалось ругательство. Пикап стоял со спущенными колесами. Я завертел головой по сторонам, но никого подозрительного поблизости не крутилось. Впрочем, не было видно и охранников. Приближаться к пикапу я не стал. Сначала воткнул в карабин магазин с картечью и оттянул рукоятку затвора, досылая патрон. После обошел автомобиль со всех сторон, не заметил ничего подозрительного и присел, заглядывая под низ. Тоже чисто. Блуждания вокруг машины с карабином в руках не остались незамеченными для охраны. Из другого края стоянки ко мне двинулись два крепких парня в бронежилетах и с чарометами наперевес. Я демонстративно выложил вепрь на капот, не желая провоцировать братьев на резкие движения. Но те, к счастью, знали меня в лицо. «Что-то случилось?» — поинтересовался один из них. Помимо чаромета и алхимических зарядов, в кармашках разгрузки на поясе у него висел короткий тесак в неброских пластиковых ножнах. «Ага!» — кивнул я и указал на внедорожник. «Лихо!» — удивился охранник и по рации вызвал старшего смены. «Да сразу Климова зови!» — обреченно махнул я рукой. Клим подошел минут через пять, когда братья уже проверили пикап на предмет взрывных устройств и прочих неприятных закладок. «Слава, а ты, как вижу, уважать себя заставил!» Посмеялся начальник охраны рынка и взял с капота внедорожника один из демонстративно выставленных в ряд золотников. «Думаешь, ножом ткнуть куда проще и быстрее, значит, уважают!» «Издеваются скорее!» Пробурчал я, отпер автомобиль и подключил к прикуривателю электрический насос. «Опять проблемы?» «Похоже на то». «Зайдешь?» «Если только твои орлы за машиной присмотрят». — выркнул я. — Присмотрят, не сомневайся! — Тогда зайду! — пообещал я и начал накачивать шины. Приподнятое настроение испарилось без следа. Домой ехал медленно и осторожно, аккуратно огибая попадавшиеся на дороге выбоины. Просто голова другим была занята, не хотелось скорость увеличивать. Требовалось обстоятельно все обдумать и спланировать дальнейшие действия. Но информации катастрофически не хватало. Ясно было одно — кто-то целенаправленно выводил меня из зоны комфорта. Это только на первый взгляд патрон на капоте и спущенные колеса сущей ерундой кажутся. Нет, это намек, призыв отдуматься и поменять линию поведения, пока не случилось чего-то непоправимого. Меня будто дружески по плечу похлопали в подворотне темной ночью и напомнили призыв кота Леопольда жить дружно. В таких делах контекст зачастую важнее самого события бывает. А контекст был поганым. У каждого из нас есть своя территория, куда нет хода чужакам. И мне последовательно давали понять, что безопасных мест больше не существует. Сначала достали у бывшего штаба патруля. А теперь укололи у колхозного рынка, наплевав на мои дружеские отношения с начальником тамошней охраны. Что дальше? В бар заявятся? Заявятся, пожалуй. Вопрос только кто? Ханин, Селин или горожане? Лигу я в расчет не брал, ведьмы точно придумали бы нечто более изощренное. Благо, времени на подготовку у них было предостаточно. А тут конкретно так мускулами поигрывали. Загнав пикап в каретный сарай, я сходил в баню и растопил печь. Потом заглянул в бар, который по случаю понедельника от посетителей вовсе не ломился. Занято было только два стола. Разрядив вепрь, я воткнул в него магазин с пулевыми патронами, сложил приклад и убрал ружье под прилавок. Помеченные кольцами разноцветные изоленты магазины разложил рядом. Жезл свинцовых ос, наоборот, забрал, намереваясь кинуть его в машину. Как ни крути, на такие игрушки дружинники куда спокойнее реагируют, нежели на ружье. По форту лучше шершнем кататься, его даже в салоне не всегда оставлять придется. Все нормально? — спросил Иван, наполняя пивом очередной бокал. — Да, вымотался что-то. Пойду вымоюсь. — Хорошо. — Накачай кувшин светлого, — попросил я и поднялся в спальню. Там надолго задерживаться не стал, только скинул верхнюю одежду, сунул револьвер в кобуру и сразу отправился в баню. Та еще толком прогреться не успела, но меня это ничуть не смутило. Расположился у печки, пил пиво и думал. Если бы от меня требовались какие-то немедленные уступки, намеки были бы гораздо более прямыми. А значит, пока просто готовят почву для предложения, от которого не получится отказаться. И резких движений ждать не стоит. Можно не беспокоиться по поводу выстрела в спину или заложенного у ворот фугаса. Я был нужен целым, невредимым и сговорчивым. Пиво подошло к концу, тогда я наскоро сполоснулся, отнес шершень в каретный сарай и кинул его на пассажирское сиденье, а потом побежал в бар. «Вика и Юля подойдут сегодня?» — спросил помощника, вспомнив о срезанных при оформлении паспорта браслетах. «Они в гостевой комнате переодеваются!» — ответил Иван и поинтересовался. — А что? Вместо ответа я продемонстрировал пустые запястья. — Сейчас пришлю! — пообещал Грачев и утопал наверх. Гостевая комната на втором этаже как-то незаметно превратилась в комнату Юли, Вики и Вани. Но меня это обстоятельство вполне устраивало. Очень даже неплохо иметь в своем распоряжении двух колдуней, которым не приходится платить сверхвозмещение трат на приобретение расходных материалов и покупной магической энергии. Жаль только, в отличие от Сани-чародея, гимназистки были не сильны в построении заклинаний длительного действия, и их чары требовали постоянного обновления. Сев на табурет, я взял оставленную Иваном газету, но только развернул ее, как со второго этажа спустились колдуньи. Судя по сложному макияжу, у девушек были какие-то планы на вечер. Но сплести защитные браслеты они не отказались. Я выставил перед собой руки, Юля с Викой принялись сноровисто вязать на запястьях нитяные жгутики. С каждым разом работа занимала у них все меньше времени, и обычно я даже не успевал заскучать. Но сегодня не выдержал и закрыл глаза. «Все хорошо, дядя Слава?» — участливо поинтересовалась Юля. «Глаза устали», — ответил я и, надо сказать, соврал. Просто не хотел лишний раз глазеть на глубокий вырез ее декольте. Да и вязаное платье Вики обтягивало немаленький бюст гимназистки более чем откровенно. А Ирину из Северореченска раньше середины июня ждать не приходилось. Да, проблема. Минут через 10 браслеты оказались завершены. На левой руке нити были преимущественно синие, зеленые и красные. На правой преобладал черный, желтый и белый цвет. «Какие планы на вечер?» — спросил я, раскатывая рукава рубахи. «Пригласили на вечеринку», — сказала Вика. — Дождемся Ивана и пойдем, — пояснила Юля. — А забирайте его, — разрешил я. — Вань, слышь, иди, за баром сам присмотрю. — Точно! — выглянул с подсобки удивленный Грачев. — Иди! — Спасибо, дядя Слава! — радостно рассмеялась Юля. Вика чмокнула меня в щеку, и девчонки убежали на второй этаж собираться. Я покачал головой, налил полбокала пива и поторопил помощника. — Шевелись, пока не передумал. Но тут в бар зашел заместитель начальника городского арсенала Смирнов. И я поправился. — А нет, Вань, не передумаю. Петрович, ты без компании? Давай к стойке. — Угощаешь? — деловито поинтересовался Смирнов, расстегивая полушубок. — Комплимент за счет заведения. — расщедрился я, наполняя ему бокал. — Комплимент — это лучше по маленькой. Я пожал плечами и достал бутыль самогона. Набулькал две рюмки и отвлекся на слишком уж легкие наряды спускавшихся в бар гимназисток. Одна в коротенькой юбчонке, у другой платье ничуть не длиннее. Куртки у обеих несерьезные какие-то. Еще простудится, не дай бог. — Обожди, Петрович! — попросил я, заглянул в коридор и поинтересовался у Ивана. — Куда собираетесь? Есть где машину бросить? — Да не проблема, а что? — Бери пикап! — протянул я помощнику ключи от машины. «Только завтра подъезжай не позже 10. «Буду как штык!» — заявил Грачев и вдруг прищелкнул пальцами. «Да, совсем забыл! С Западного полюса кеги так и не привезли!» Для меня это оказалось новостью и новостью не слишком приятной. Еще не хватало, чтобы они оборотную тару зажали. И так одни убытки от них теперь. «Завтра им позвоню!» — решил я и вернулся за стойку и взял рюмку. «Вздрогнем!» Петрович кивнул и выпил. Выпил вслед за ним и я.